Товарищи, восстановление и дальнейшее развитие ленинских норм партийной жизни и принципом руководства – важнейшая сторона деятельности нашей партии за отчетный период. 20-й съезд осудил чуждый дух марксизма-ленинизма, культ личности, открыл широкий простор творческим силам партии и народа, способствовал расширению и упрочению связей партии с массами и повышению ее боеспособности. Накануне 20-го съезда вопрос стоял так: или партия открыта, по-ленински смело осудить порожденные в период культа личности Сталина ошибки и извращения, отвергнет те методы партийного государственного руководства, которые стали тормозом для движения вперед, или партия, или в партии возьмут верх силы, цепляющиеся за старое, сопротивляющиеся всему новому творческому. Именно так остро был поставлен вопрос. Была ли необходимость столь резко и так откровенно критиковать крупные ошибки и тяжелые последствия, связанные с культом личности? Да, такая необходимость была. После разоблачения матерого врага и авантюриста Берия, в результате тщательного анализа и глубокого изучения ряда документов перед Центральным комитетом во всей полноте раскрылись факты грубейших нарушений социалистической законности, злоупотребления властью, факты произвола и репрессий против многих честных людей, в том числе против видных деятелей партии и советского государства. Центральный комитет, глубоко осознавая ответственность перед партией и народом, не мог стать на путь сокрытия или замазывания ошибок и извращений, имевшихся место в прошлом. Следуя ленинским заветам, Центральный комитет решил сказать правду о злоупотреблениях властью в период культа личности. Это было внутренней моральной потребностью и обязанностью партии, ее руководства. Это было правильное решение. Оно имело огромное значение для судеб партии, для строительства коммунизма. Владимир Ильич Ленин призывал партию не скрывать ошибок, а открыто критиковать и исправлять их. Отношение политической партии к ее ошибкам, писал он, есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, скрыть ее причины, проанализировать обстановку ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку. Вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это воспитание и обучение класса, а затем и массы. Ленину. Что было бы с партией и страной, если бы не был осужден культ личности, не преодолены его вредные последствия, не восстановлены ленинские принципы партийной и государственной деятельности? Это грозило бы отрывом партии от масс, от народа, серьезными нарушениями советской демократии и революционной законности, замедлением экономического развития страны, снижением темпов коммунистического строительства, а следовательно и ухудшение благосостояния трудящихся. В области международных отношений это привело бы к ослаблению позиций Советского Союза на мировой арене, к ухудшению отношений с другими странами, что было чревато серьезными последствиями. Вот почему критика культа личности и преодоление его последствий имели огромное политическое и практическое значение.